поступки, влияние планет, типы поступков, нрав, мораль и так далее. Если вы помните, существует три деятельности. Викарма – это деятельность по собственной прихоти, то есть будем говорить грех. Карма – это исполнение каких-то определенных обязанностей, когда человек, может быть, хочет, но он знает, что это чревато последствиями. И акарма. Итак, викарма, карма и акарма. И к акарме, акарма значит, когда мы можем совершать поступки и вообще не связываться с причинно-следственной связью. Есть вид деятельности, который не связывает нас, даже если мы убиваем. Даже если мы убиваем. Это называется карма. Как раз кто-то из вас читал, читает Бхагавад-гиту, там как раз есть эти моменты, где говорится, что определенные есть виды деятельности, что можно не навлекать на себя грехи. Там говорит, не думай ни о победе, ни о поражении, ни о потере и приобретении, и ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Ибо будешь действовать как настоящий йог лишь для моего удовлетворения. Итак, мы вчера с вами, я так схематически рисовал, как примерно выглядит душа, которая отождествляет себя с телом. И ведическая система рассматривает пять тем, если вы помните, о которых мы говорили, которые называются самбанда гьяна. Гьяна означает знание, самбанда – это взаимодействие. И первая тема называется карма. Первая тема называется карма. И вот как раз карма связана, несомненно, внутреннее строение кармы – это время. Что посеешь, что пожнешь. Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Значит, мы уже говорим – настоящее, прошлое, будущее, время – карма. А карма – внутреннее – это кала. Кала называется время. Поэтому у нас есть в русском языке слово «каландар». «Дар» означает «давать». На санскрите «дар» – мы говорим «дарить», да? «Давать». И вот «каландар» – это означает «дающий время». Слово. У нас у всех есть такое слово. Итак, время включается. Следующее. Гуны. Гуны материальной природы. Это называется прагьяна. Прагьяна. Следующее идет. Живое существо само. Атма. Позволяет живому существу освободиться из круговорота рождения и смерти. И первое, что начинается, живое существо должно выйти из-под влияния тройственных страданий. Помните, да, тройственные страдания? Что это такое? Адхьятмика, страдания, причиняемые собственным умом и телом. Причиняемые другими живыми существами, и Адхидайва. Адхидайва – страдания, которые нам причиняют Джьотиши, астрологические влияния. Все мы находимся под влиянием астрологии. И в соответствии с этими влияниями карма, время и пракрити, вот так назовем, если мы объединим вот это вот все, Все вот это. Где? Все вот это материя. Мы с вами. А вот это дух. Духовный. Так, все наши страдания, таким образом, какие? Материальные. У нас нету духовных. Вся наша любовь, счастье, горе, все, что мы переживаем, причиняет нам беспокойство другие живые существа. В теле у нас, в уме проблемы. Мы все под влиянием астрологических светил находимся, законов природы. Все вот это, что мы переживаем, наше время, все это материя. Все это материально. А раз материально, значит, все это мертво. Материя мертва. Сама жизнь атма. Ее природа, природа атма, называется джива. Джива означает слово жизнь. Жизнь. Джива. Итак, вот это жизнь. Джива. Это смерть. Это мертво. Поэтому это называется мритью. Итак, материя мертва, а дух жив. И когда дух попадает в материю, материя что делает? Оживает. И мы думаем, что наше тело, оно живое. Все эти страдания, но эти страдания никаким образом не могут повлиять на что? На душу. Почему же мы страдаем все? Потому что мы себя отождествляем с чем? С материей. И мы своим сознанием пропитываем всю эту материю. Как человек, который садится в машину, и он через некоторое время, что? Дверцами хлопнули, у него же прям сердце, разрыв сердца, да? А когда по грязи едешь, стекло и брызги, и ты закрываешь, будто бы тебе в лицо плюнули. И так далее. И все, что с машиной происходит, постепенно начинает нас что? Беспокоить, мы начинаем принимать это. И мы, даже вот смотрите, шофера как говорят, у меня колесо сдулось. Но у шофера нет колеса, это колесо у машины. И он говорит, у меня бампер там погнули, поцарапали меня. Они начинают быстро отождествлять себя с машиной. Есть такая история, вот в моей практике была. Один человек, он ходил на лекции в одном месте, преподаватель в институте в Томске. И как-то я рассказывал всякие, ну, законы там все это. И он за сердце схватился. И у него слишком сильно сердце заболело. Он начал пить там, по-моему, нитроглицерин, знаете, такие. Стал пить нитроглицерин. Я взял за пульс его. Я говорю, у вас машина есть? Он говорит, есть. Я говорю, вы, по-моему, ее ограбили. Он как соскочил, побежал, и точно, гараж скрытый. И машина стоит. Ну, стекла, там, колеса сняли, магнитофон вытащили, все сняли. И он даже не понимал, в чем причина его сердечного заболевания. У него тут же заболело сердце, когда залезли в... Почему? Он так долго копил на эту машину. Он ее лелеял, холил. Он постоянно ее охранял. И постепенно между машиной и сознанием этого человека восстановилась что? Связь. Вот точно так же атма, когда она ходит и лелеет свое тело, тонкое и грубое, между ним все время устанавливается все более прочная и прочная что? Связь. И как только с телом что-то происходит, душа что? Хотя с ней ничего не происходит, но она пропитывает. Она думает, что все, что происходит с телом, происходит с ней. Таким образом, душа начинает страдать. И душа страдает. Но почему душа страдает? Из-за тела. На саму душу не влияет ни карма, не влияет адхьятма, адхидайва, адхипхута. Ничего не влияет на душу. Время, духовное время, духовном бытие существует только шутха-саттва. Шутха. Шутха значит чистая. Саттва – благость. Чистая благость. Что это означает? Там нету материальных примесей. Поэтому время в саттве. Итак, мы говорим. Настоящее – это саттва. Прошлое – это что? Тамас. А будущее – это раджас. Таким образом, в духовном отношении всегда существует настоящее, вечное настоящее. В материальном мире саттва материальна. Поэтому оно дает поддержание, какое-то поддержание, временное поддержание. Итак, смерть, мритью, это невежество. Тамас называется. Рождение, это что? Страсть. И вот этот промежуток между рождением и смертью, это разновидности саттвы. Поддерживается по скутку тела. Это саттва. Итак, в духовном мире никто, раз там нету этих гун, там никто не рождается, никто что? Не умирает. И поскольку шутха саттва чистая, у атмы существует что? Эго, но какое? Не ложное, духовное эго. Духовный разум, духовный ум, духовные чувства, духовные органы чувств. И в духовном мире все объекты также такие духовные. А поскольку нету страсти и невежества, да еще саттва чистая, там нету тройственных страданий. Никто не рождается, не болеет, не стареет и не умирает. Живое существо, если вы помните, пребывает в чем? Сат, чит, ананда. В вечности, в знании и в блаженстве. И поскольку там нету этих искажений, живые существа, вот мой нос, мое тело, все создано моей материальной деятельностью. И поэтому мы здесь видим некрасивых. Поскольку там это отсутствует, все какие? Красивые, все совершенно. Там нету 9 продуктов, которые считаются нечистотами. Там нету пота, нету слез, нету кала, нету мочи. Ногти там совершенно по-другому и так далее. Волосы, серы в ушах, мертвые лейкоциты и так далее. Все, что мы называем испражнениями, да? Нечистотами вот эти. Там нету этого. Есть волосы, которые не надо подстригать, поскольку определенный тип прически. И сразу же, если вы помните, говорили, что есть камавасьята ситхи, то есть живое существо здесь, в материальном мире, по своему желанию может приобретать любую форму, то в духовном мире то же самое. Живое существо при помощи своего сознания контролирует свою внешность. Какие хотите глаза, какие хотите уши, сами. И поскольку духовная атмосфера совершенная, почему? Потому что есть идеал совершенства. Пару. Бог. Он красивый. Поэтому все живые существа, говорится, в духовном мире, все на него похожи. Поэтому есть такое, он создан по образу и подобию. Все они красивые. Это не так, как мы видим в христианстве, что Бог с бородой, старый. Потому что старость – это наличие гун природы. Там никто не стареет, не болеет, не умирает. Поэтому ведическая система объясняет, что Богу, на самом деле, он выглядит, его тело всегда выглядит. Вы помните, со скольки до скольки я вам рассказывал? С 13 до 18. 18 – это старик. И поэтому все тела выглядят юными. И говорится, Богу, Бог сам – выглядит 16-летним юношей. 16 лет. Если кто-то из вас изучал медицину, то 16 лет очень необычный возраст. 16-летний. Люди сейчас, может быть, мало знают, но я знаю, что врачи, психологи, они знают, что пиком раскрывания чувств является 16 лет. Пиком раскрытия чувств. Говорится, в 16 лет живое существо испытывает самую сильную любовь. Мужчина. А девочка в 14 лет испытывает самое сильное любовное чувство. Мальчик 16, то есть девочки как бы обгоняют где-то примерно 2-3 года. Вы знаете, да, вот в 10 классе можно увидеть. Мальчики такие все дети, там с рогаткой бегут, трубочки плюются. А девочки уже думают там о семье, там, о том, о сём, они такие. А дергают, бегают там, стукают еще. Они уже становятся как бы женщинами, леди. Итак, природа материи здесь, и мы с вами находимся в материальном мире. Поэтому материя проходит все стадии. Какие? Помните, да? Зарождение, поддержание, и потом начинается, да? Окисление, брожение, гниение и разложение. Все. И поэтому мы видим, что в материальном мире постоянно все меняется. Постоянные перемены, мы с вами говорим. Сатья, Двапара, Трета и Кали. Время также что? Материальное время. И под влиянием материального времени материя претерпевает что? В соответствии с гунами, поскольку гуны связаны. Пракрити это что? Гуны природы. Три гуны. Саттва, Раджас и Тамас. И под влиянием времени мы видим Раджас происходит, то есть рождение, Саттва, и в итоге все заканчивается чем? Смертью. Так вот, задача астрологии помочь живому существу, какая бы карма ни была, есть такой стих, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентального знания, и ты успешно переправишься через океан страданий. Успешно. И задача астрологии, это не в том, чтобы предсказывать, где мы упадем, что там, а как давать наставление живому существу, чтобы живое существо постепенно вышло из-под влияния тройственных страданий. А это все связано с велениями, с гунами материальной природы. Чтобы оно вышло из-под влияния. Сначала адхьятма, ум и тело более-менее пришло в состояние. Другие живые существа перестали беспокоить. И постепенно выйти из-под влияния материальной астрологии. Таким образом, людей викарми, обучить карме и поднять до акармы. И астрология предназначена не для того, чтобы как в газетах писать, черно-белое не носить, там красное-зеленое не дарить, там и все остальное. А как помочь живому существу давать наставления, учитывая в каком он типе, как оно постепенно может возвыситься. Постепенно возвыситься. Поэтому астрологи обычно не стараются предсказывать какие-то плохие такие. Просто когда астролог видит, что что-то с человеком может произойти, он дает ему что? Коррекции, советы. Но все эти советы материальны. И мы с вами говорили, что сегодня современно, вот меня как-то спросили, чем отличается ведическая астрология от астрологии западной? Западная астрология полностью концентрирует живое существо. Ведическая. Если здесь будет астролог говорить, как стать счастливым в материальном мире и как избежать трудностей, то ведическая астрология будет все время призывать, как отсюда выбраться. И будут только такие указания и советы. Если надо, чтобы человек побудился к духовной жизни, сказать ему что-то, что он, какие-то ему назвать проблемы, астролог это сделает. Но если живое существо не обучено и не знает, в чем смысл человеческой жизни, лучше этого не делать. Теперь понимаете, да, почему я говорю, что никто не будет вам рассказывать, кто вы такие, что это будет. Ни один ведический астролог, настоящий посвященный, никогда не скажет. Почему? Потому что говорить живому существу в невежестве – это бесполезно. Оно будет использовать это не для того, чтобы освободиться, а для чего? Для чувственных наслаждений. Оно попытается избежать страданий, и что? Только для того, чтобы опять заниматься чем? Даже не этим. А чем? Викаром. Все хотят что? Действовать по собственной прихоти. Никто не хочет никого слушать, никто не хочет никому подчиняться. Итак, викарма. Невежество. Тамас. Тамас. Карма. Раджас. Раджас. И акарма через саттву перекидывается. Это саттва, которая постепенно очищается от всего вот этого и достигается шутха саттва. Таким образом, астрология предназначена для живых существ, чтобы их возвысить. Но ни в коем случае астрология не предназначена для того, чтобы обеспечить счастливую жизнь живому существу. Где? Материально. Итак, когда мы говорим, что бы люди хотели узнать, то всегда любой астролог настоящий, он начинает давать рекомендации. Какие рекомендации? В частности, я вот вам рассказываю, как надо построить отношения с родителями. Почему? Потому что именно это начинает избавлять живое существо от последствий совершенных им прошлых греховных действий. Итак, я еще раз вам напомню. Существует сумма всех наших греховных поступков, совершенных в прошлом, которая состоит из этих трех тройственных страданий. И мы их ощущаем сейчас, сегодня, на данный момент. Все, что нам плохо, от чего плохо, это сумма нашего греха. И вы помните, сумма этих греховных поступков делится на прарабдха карму, дающая о себе знать, а прарабдха, которая не дает о себе знать, но проявится еще, рудха, росток и биджа, семена поступков прошлого, которые еще даже не дали ростка, но нас ждет это. И все вот это греховное называется одним термином – душкритотха. Помните, да? Душкритотха. Это сумма нашего греха. Сумма. Только греховные поступки. И они все хранятся вот в такой как бы матрице. Матрица только для греховных. И там вот эти все. Прарабдха, прарабдха, рудха, двешки. Итак. Грех сумма. Сумма греха. Второй называется сукритотха. Это благочестие. Есть матрица, в котором хранится все, что мы сделали за все время пребывания в этом материальном мире хорошего. Итак, вот это будет давать нам страдания, а вот это будет нам давать что? Наслаждение. Что такое наслаждение? Сукритотха ослабляет, не убирает. Если вас душили, то немножко ослабевает. И говорится, в материальном мире живые существа даже не знают, что они никогда не испытывают счастья. Никогда. Почему? Потому что нет материального счастья. Есть лишь ослабление страданий. И ослабление страданий ложно принимается живым существом за что? За счастье. Почему? Потому что каждую секунду под влиянием неумолимого материального времени человек движется к самому важному страданию. Какому? К смерти. Поэтому сам по самому по себе, по сути, это полный абсурд, что живое существо думает, что какие-то даже проблески счастья оно получает. Нет. Оно лишь каждый раз счастье, вот это сукритотха, это ослабление тройственных страданий. То есть страдания всегда присутствуют. Пока есть тело, вы знаете, оно будет стареть, болеть и умирать. Значит, мы в теле будем все равно испытывать. Пока мы отождествляем с телом, наш ум будет беспокоиться. Поэтому все боятся умирать. Каждый боится умереть. Почему? Он боится расстаться с объектами своих чувств. Почему люди боятся смерти? У них есть привязанности к определенным чувствам, которые они испытывают к объекту. Дочь, сын, солнце, небо, все это. Живое существо боится смерти. Почему? Потому что оно привязано своими чувствами к этим объектам. Поэтому все мы боимся умереть. Почему? Потому что мы боимся расстаться с кем? С женами, с детьми и так далее. И с чем мы боимся расстаться-то с ними? С их телами и их телесными что? Чувствами. Чувствами. Материальные чувства и материальные тела. И мы поэтому так сильно боимся смерти. И страх смерти относится к категории тамас. Поэтому говорится, трусость – это есть проявление чего? Невежества. Невежества. И мы видим, как в истории Христа он превозмог смерть, да, превзошел смерть. То есть не испугался его, да не убоялся он смерти. Потому что как раз страх смерти и является самым высшим проявлением невежества. И чем человек невежественен, тем он больше цепляется за всю телесную концепцию. За всю телесную концепцию. Поэтому мы видим, что кшатрии и брахманы – это живые существа, реализовавшие очень четко это знание, и также вайши относятся к этой категории. Единственные, кто тяжело реализует это все, как бы науку, только шудры. Им тяжело реализовать. Но шудры достигают этой реализации служением высшим сословием. Просто через служение высшим сословием, когда мы кому-то служим, мы отдаем этому человеку свою плохую карму. Вот почему говорится, что монах, который знает эти все моменты, связанные с кармой, никогда ни от кого не принимает никакого служения, пока он не достиг определенного духовного статуса. Почему? Если вам кто-то что-то дарит, что-то дает вам, что-то для вас делает, человек за это служение, вместе с этим служением, если вы принимаете это, вы принимаете его духовную вот эту карму. Брахмаранха, вот здесь в этой чакре сверху, скапливаются душкритотха. Все моменты, связанные с кармой, никогда ни от кого, никого же пока не достиг духовного статуса. Почему? Кто-то что-то дарит, что-то дает вам, что-то для вас делает человек за это служение. Вместе с этим служением, если вы принимаете это, вы принимаете его духовную вот эту карму. Брахмаранха, вот здесь, в этой чакре сверху, скапливаются душкритотха, а в стопах и в ладонях, особенно в стопах, скапливается сукритотха. То есть вид энергии благочестия в стопах находится, поэтому говорят, падают в ноги святым. Да? А здесь вверху скапливается душкритотха, поэтому кланяются. Когда кланяются, то отсюда из Брахмаранха выходит душкритотха. И тот, кому вы кланяетесь, если он вам в ответ не поклонился, он принимает ваши греховные реакции. Поэтому кланяются всегда иконам, изображением Бога и так далее. Святым, духовным учителям. Для чего? Потому что они имеют очень высокий статус, и они призваны очищать людей. И они не должны кланяться в ответ. Потому что если вы поклонились в ответ, вы не принимаете. Ничего не происходит. Вы наклонились, проливается, стукается, все. Вы ничего не получаете. Поэтому говорится, что одними поклонами можно очиститься, если знать, кому кланяться. И также служением можно полностью также что сделать? Очиститься. И говорится, кому нужно служить? Кто призван брать нашу греховную карму? Высшие сословия общества. Вот почему говорится, шудры обязательно должны были служить высшим сословиям. Вы теперь понимаете, да, почему нужно служить высшим сословиям? Потому что больше шанса очиститься нету. У них нету развитого интеллекта, поскольку их гуна благости очень что? Маленькая. А гуна благости – это их способность воспринимать знания. И поскольку их гуна благости очень маленькая, им обязательно нужно служить. И чем меньше дано благости, тем благоприятнее служить тому, у кого дано благости, что больше. И благодаря тому, что брахманы и кшатрии обладали развитой гуной благости, все общество служило им. Особенно все эти даже кшатрии, все поклонялись как брахманам. Почему? Потому что брахманы поклонялись тому. Пара брахманов. Таким образом, они всегда оставались чисты. Они могли принимать служение брахманам. Они могли давать наставления и так далее. И как только брахман прекращает служить парабрахману и начинает притворяться, как все, что он принимает, все дары, пожертвования, поклоны, он только из-за этого ухудшает свою карму. Вот почему сейчас мы видим, что священники, исключив закон кармы из разных писаний, из разных наук, они сами не следуют, что значит, заняты четырьмя видами греховной деятельности. Какой? Незаконным сексом, поеданием плоти животных и всего остального, принятием одурманивающих средств и что? Азартное. Азарт, все, бизнесом все занимаются. Все занимаются бизнесом, так или иначе. И очень много в их распоряжении, даже в их атрибутике, чего? Золото. Таким образом, живое существо, которое не следует этим пяти правилам, не имеет права принимать ничего служения, никаких даров, отношений, не имеет права никого обучать, иначе оно само что? Получает духовную карму. И если человек этого не знает, он только ухудшает свое положение. Поэтому любой священник, который этого не знает и принимает служение от прихожан, от мирян, принимает пожертвования, но сам он не следует, у него плюс. Своя плохая карма. Почему? Потому что он не умеет контролировать чувства его, не обучены. И принимая это служение, он принимает духовную карму этих людей. Поэтому говорится, надо всегда искать посвящение и служение чистому священнику. Мы знаем, в христианстве есть чистые священники, есть в буддизме, в мусульманстве, в индуизме. Поэтому нужно быть очень разборчивым. И говорится, что когда человек не следует правилам чистоты, через него не действует саттва-гуна. Если человек очень возвышен, через него уже действует духовная шутха-саттва, духовная энергия. Итак, есть пракрити-шакти или майя. Майя, это называется маха-майя, материальная энергия. И есть йога-майя. Йога-майя – это духовная энергия. Духовная энергия. Йога-майя. А материальная энергия называется Махамая. Итак, чем строже следует человек, а гуна благости что? Просветляет, освобождает от последствий греха. Таким образом, человек в гуне благости, принимая чей-то грех, может от него что? Освободиться. И, во-первых, очистить человека и сам сохранить, да, чистоту. Через что? Поскольку брахманы все контролируют ум и чувства. Итак, теперь вы знаете эти вещи теоретически. Так вот, астрология призвана обучать людей вот таким моментам, этим тонкостям. Сейчас мы знаем, что астрология что делает? Вот там у вас, так сказать, планета в таком-то доме, в лунном, там, то все, это не носи, это вообще никому не нужно на самом деле. Все это блеф. Это просто комплекс людей. Людей комплексуют этой астрологией. И многие люди, попадая под комплекс, не могут потом обходиться без астролога. Они начинают жить по указке астрологов. Они становятся их пленниками, одержимыми. Понимаете, да, что происходит? А задача астролога – обучить человека, чтобы он сам действовал и уже не зависел. И лишь иногда мог прийти получить что? Совет, наставление. Шикшу называется. Получить совет и наставление. И в первую очередь астролог пытается избавить человека от викармы, от деятельности по собственной прихоти. И все начинается с того, что он говорит: начни в первую очередь, поскольку язык самый неукротимый враг тела живого существа. То ложное эго находится в разуме. Это тонкая природа ума. Так, разум, ум, так, и почему в одну. Потом язык. И генитально. Итак, чтобы освободиться от тройственных стран, видите, три вещи. И от этих трех вещей появляются тройственные страдания. Поняли, да, шутку? Что человек, который не контролирует все это и действует по собственной прихоти, разумом и умом, языком и гениталиями, он постоянно получает разные страдания. Разные страдания. От ядма. Вот от этого. От хипхута. От этого. И от хидаева. От этого. Вы поняли, да? Поэтому астролог говорит о чем? Видя человека, как он болеет, как он страдает, как его преследует. Просто может поговорить с человеком. Уже ясно. Это, знаете, как бы определять, кто греховнее, смысла даже нет. Астролог просто определяет определенную физиогномику, определенный тип человека и дает ему рекомендации. И мы видим, как в разных религиях даются разные рекомендации, поскольку все религии так или иначе связаны с астрологией. И никто этого не знает практически. Почти никто этого не знает, что все христианство пропитано астрологией. Весь буддизм пропитан астрологией. Все астрология. Джьотиша. Почему? Потому что все пока еще обусловленные находятся в материальном мире. А значит, все находятся в плену адхидайвы, законов материальной природы. Все до одного. И без знания астрологии живое существо не может избавиться от страданий. И поэтому астролог не говорил планеты или что, а говорил что? Не кради, не лги, не прелюбодейничай, не лжесвидетельствуй, прощай и так далее. И вот никто не знает, что все это исходит из астрологии. Потому что если это он начинает делать, он постепенно может выйти из-под влияния поэтапно чего? Проблем ума и тела, проблемы, которые ему причиняют другие живые существа, и ослабить влияние светил. Таким образом постепенно возвыситься. И люди не понимают, что такое астрология. Рисуют кресты, рисуют храмы. А все это связано с определенными астрологическими знаниями. Как влияют виды энергии, светил. Почему золотом, как вы думаете, покрывают купола? Конечно. Связь определенных видов энергии. Хиранья. Золото является одним из видов мощного проводника энергии. Мощного проводника энергии. Итак, живые существа должны очень хорошо уяснить. И когда они думают об астрологии, что они хотят знать астрологию, они должны знать, что все эти правила предписания всегда связаны с астрологией. Итак, мы видим, как в некоторых религиях говорят: не кушайте свинью. Обращайте к языку. Вы знаете, да, мусульманство. Нельзя кушать свинью. Нельзя кушать еще какую-то собаку. Также нельзя есть коня. В христианстве можно кушать свинью. С удовольствием. И всего 49 дней не надо кушать мясо. Всего 49 дней в году. То есть четкого, строгого запрета какого-то не существует ни на что. Вино сам Бог дал, мясо сам Бог дал, все, братья меньши наши должны съесть. Человек – царь природы, все остальное дано ему в пищу. Я могу вам, наверное, по Библии доказать, что в Библии этого нигде нет. Доказательно. Что это все сделали кто? Книжники, первосвященники и фарисеи. Против которых и выступил кто? Сам Христос. И после его ухода они опять все передрали, перебрали, уничтожили и под его именем прикрыли все. Есть в Библии даже. И придете ко мне в назначенный день и скажете: «О Господи, о Господи!» И скажу вам: «А не Твоим ли именем чудеса творили, духов изгоняли, бесов изгоняли?» И скажу вам: «Что? Уйдите от меня, ибо не знаю я вас». Итак, живые существа получают эти астрологические. И в первое это выражается в чем? Что нужно научиться контролировать язык. Если мы с вами говорили вот недавно, что, как вы думаете, рыбы относятся к какой гуне? Рыба. Правильно, вес. А мясо животных? Нет, вот представьте, люди. Да? И есть мир птиц, животных и все такое. Вот как этот нечеловеческий мир, как вот мы можем рассмотреть через призму гуны? Вот представим, животные, рыбы и птицы. Вот кто в каких гунах? Как? Мы сейчас сказали, смотрите, рыба в невежестве, значит, звери в страсти, а птицы в сатве. Поэтому я рассказываю вам, что есть даже такой тип низшей формы вегетарианства, когда, что они, вегетарианцы, они кушают только мясо птиц. И не кушают ни в коем случае мясо животных и не кушают рыбу. Потому что рыба ниже даже, чем мясо. А поскольку там все компоненты тонкой природы какой? Тамаса разрушающие. А что разрушает? Тонкое тело. Ум, интеллект и ложный как. То есть затрудняет и дает в ум, интеллект и ложное эго усиление низшего ума. Низший ум. То есть, раз это тамас, то тогда ложное эго может быть в гуне невежества, ложное эго может быть в гуне страсти, и ложное эго может быть что? В гуне же. Это же материя. И она значит гуна. Но, по крайней мере, в гуне благости человек что? Счастлив, просветлен, освобождается от последствий плохой кармы и так далее, и так далее. Итак, язык начинает контролироваться. Когда мы видим человека, какого-то определяет астролог, он говорит: «По крайней мере, давай рыбу не кушать». Он говорит: «Так вы же астролог». Помните, я рассказывал, как я одной женщине писал диету? Она не поняла. И она говорит: «Так вы же астролог, почему? Вы что, кулинар или повар?» Все равно она и не запомнит никаких планет, и не поймет, как они действуют. Никто из вас не поймет. Почему? Вот если бы учили здесь не в экономической академии, а вот так вот с утра до вечера изучали астрологию в течение 5-6 лет, тогда вы что-нибудь бы начали что? Понимать. Понимаете? Постоянно. Вот, допустим, я учился, и курс был рассчитан ровно на 6 лет. Это что? С утра и до вечера. Изучаются всякие эти типы, как планеты, куда, в каком доме, ой. И, несомненно, вот так вот просто где-то на факультативах, это практически что? Почти невозможно. И, в общем-то, этого и что? Не нужно. Потому что сам студент, изучающий всю систему, просто подтверждает простые истины, даже те же самые люди есть. Вот, допустим, буддизм, вы изучаете астрологию, потом открываете Библию, все, здесь и там. Никаких не надо знать планет, грах там, куда, что. Вот просто. И крови, и уйди. И так далее, да? И также язык. Язык. Там говорится, освященную пищу. Поэтому вы знаете, раньше христиан никто не стал бы есть не что, предложив эту пищу кому-то Богу. И они садятся за стол раньше, раз, и что? Отче наш, сущий на небесах, они прославляют Бога. То есть пища должна перед тем, как упомянуть, должна быть предложена кому-то. И это на санскрите называется как? Прасад. Правильно. Прасад. Везде такая система, что ничего не должно войти в человека, если он перед этим не предложил это. Почему? Потому что изнутри все контролируется духовной энергией. И в соответствии с этим живое существо страдает и наслаждается. Итак, язык. И мы рекомендуем каким-то людям, сразу определяется тип. Это не так сложно, по крайней мере для меня. пожалуйста, откажись от рыбы, потому что вы точно видите, что нет такого мяса. И от птицы он отказаться просто не в состоянии. Ну, от рыбы, в общем. И то, даже когда просят отказаться от чего-то, то к этому даже еще больше что. Всегда же говорят, запретный плод сладок. Поэтому человека сначала посвящают, то есть обучают ему, какие-то дают ему объяснения, потом постепенно говорят, по крайней мере, когда тебе есть. Если ты хочешь, а если он не понимает или не верит в это все, пусть продолжает. Почему? Поскольку тройственные страдания, карма предназначена для чего? Для исправления живого существа. Итак, глупец должен очищаться страданиями, умник страданиями близких, а мудрец знаниями. Таким образом, если ты не очистился знанием, не понял, будешь через близких. С близкими когда начнет переключаться, будешь. Если этого не понял, тогда будешь учиться, что на своем коротком пути. Так опять мудрый сатва, эти мудрые раджас, и вот эти, которые на своем коротком, то там есть. Поэтому это знание всегда как минимум направлено на мудрый. И вот на эти.